Эссе. Из Канзаса. Свой первый рассказ я написал в 10 лет, когда жил в Бомбее. Назывался он «Над радугой». Рукопись состояла из примерно дюжины страниц, старательно отпечатанных на папиросной бумаге секретаршей отца, и все они случайно потерялись в наших бесконечных переездах между Индией, Англией и Пакистаном. Незадолго до своей смерти, в 1987-м, отец вдруг объявил, что нашел мой рассказ в какой-то старой папке, но, несмотря на все просьбы, так мне его и не отдал. Я часто потом думал об этом. Может быть, отец на самом деле ничего не находил, а значит, поддался соблазну сочинить сказку, последнюю из многих, которые он мне рассказывал. Или нашел, но оставил себе как талисман, как напоминание о прежних временах, как сокровище, причем не мое, а свое, волшебный горшочек с ностальгическим золотом отцовской любви. Самого рассказа я толком не помню. Он был про десятилетнего бомбейского мальчика, который в один прекрасный день случайно нашел начало радуги, место, вечно от тебя ускользающее, как горшочек с золотом, и столь же манящее. Радуга оказалась широкой, как тротуар, и устроенной на манер огромной лестницы. Мальчик, разумеется, начинает по ней карабкаться. Почти все его приключения я забыл. Помню только, что он встретился с говорящей пианолой, самым немыслимым образом соединившей в себе черты Джуда Гарланд, Элвиса Пресли и закадровых певцов в индийском кино. Рядом с иными из этих авантюр волшебник страны Оз выглядел бы сплошным натурализмом. Наверное, мне очень повезло с моей плохой памятью, или позабывчивостью, как говорила моя мать. Как бы то ни было, то, что важно, я обычно не забываю. Помню, первым произведением, на меня повлиявшим, был «Волшебник страны Оз». Фильм, а не книга, ее я в детстве не читал. Более того, помню, когда зашла речь о том, не отправить ли меня учиться в Англию, я так разволновался, словно мне предстояло путешествие по радуге. Англия казалась местом не менее сказочным и заманчивым, чем страна Оз. Волшебник, правда, имелся тут же, в Бомбее. Мой отец, Анис Ахмед Ружди, был для нас в детстве родителем просто волшебным, но, обладая взрывным характером, любил бушевать, извергать громы и молнии, пыхать, как дракон, огнем и дымом, в общем, уподобляться волшебнику страны Оз, великому и ужасному, первому чародею экстра-класса. А потом, когда покровы пали, и нам, его отпрыскам, открылось, как и Дороти, вся правда о проделках взрослых, то мы, как и она, с легкостью поверили, что наш волшебник очень плохой человек. Мне нужно было прожить полжизни, чтобы понять, апология про Вита Суа, великого и ужасного, в равной мере подходит и моему отцу. Он тоже был хорошим человеком, но очень плохим волшебником. Примечание. Апология про Вита Суа, апология своей жизни. Конец примечания. Я начал с этих семейных воспоминаний потому, что «Волшебник страны Оз», фильм, действие которого основано на несостоятельности взрослых, даже хороших. В первых же его эпизодах взрослые оказываются слабаками, и девочке приходится самостоятельно заботиться о себе и о своей собаке. И вот ирония. С этого момента начинается ее взросление. Путешествие из Канзаса в страну Оз – представляет собой ритуальный переход из мира, где тетушка М и дядюшка Генри, заменившие Дороти родителей, бессильны ей помочь, когда нужно спасти песика Татошку от мерзкой мисс Галч, в другой мир, где все окружающие одного с ней роста и где к ней относятся не как к ребенку, а как к настоящей героине. Новый статус, конечно, достается ей случайно, поскольку дом Дороти сам, без ее участия, раздавил злую колдунью Востока. Но к концу она и впрямь вырастает, так что ей становятся впору башмачки, точнее, знаменитые рубиновые туфельки. Кто бы мог подумать, что девчонка вроде тебя способна разрушить мою прекрасную мерзость, стонет злая колдунья Запада, истаивая, уступая ребенку преимущество не только в росте, но и во всем остальном. Злая колдунья Запада растет вниз, а Дороти растет вверх. На мой взгляд, это куда более убедительное объяснение того, почему Дороти получила власть над рубиновыми туфельками, чем сентиментальная чушь, которую изрекает невыносимо слащавая добрая волшебница Глинда, а потом повторяет сама Дороти в приторной концовке, противоречащей, на мой взгляд, анархическому духу фильма. Подробно об этом позднее. Поскольку мисс Галч задумала сжить сосвету песика Татошку, а тетя М и дядя Генри бессильны ей противостоять, Дороти решает, как случается с детьми, убежать из дома. Поэтому ураган она встречает не в убежище с домочадцами, а снаружи, и ее уносят в такую даль, о какой она и не помышляла. Тем не менее в стране Оз, вновь столкнувшись со слабостью, на сей раз слабостью волшебника, она не бежит, а вступает в противоборство, сначала с колдуньей, а потом и с ним. Фильм выстроен симметрично, и бессилие волшебника перекликается со слабостью родных Дороти. Но дело в том, что Дороти в этих случаях ведет себя по-разному. Десятилетний мальчишка, который смотрел «Волшебника страны Оз» в бомбейском метро-синема, мало что знал о чужих краях и еще меньше о взрослении. Однако сравнительно со своими западными ровесниками он гораздо лучше знал фантастическое кино. На Западе «Волшебник страны Оз» был явлением необычным, попыткой создать игровой фильм по диснеевскому полнометражному мультфильму, несмотря на усвоенную кинематографистами истину, что фантастические ленты обычно не имеют успеха. Надо же, как меняются времена. Едва ли можно сомневаться в том, что решение кинокомпании «Метро Голдвин Майер» создать полнометражный фильм по книге 39-летней давности было связано с громким успехом «Белоснежки и семи гномов». Но это была не первая экранизация. Я не видел немого фильма 1925 года, хотя знаю, что его все ругают. Однако же роль оловянного человека там исполняет звезда экрана Оливер Харди. «Волшебник страны Оз» стал приносить своим создателям заметный доход лишь после того, как занял прочное место в репертуаре телевидения, то есть спустя много лет после дебюта на киноэкране. Хотя в утешение им нужно сказать, что показ, начавшийся за 2 недели до Второй мировой войны, и не мог быть успешным. Зато в Индии фильм влился в тогдашний, а затем и нынешний, болливудский мейнстрим. Нет ничего проще, чем высмеивать индийский коммерческий кинематограф. В фильме Джеймса Айвори «Бомбейское звуковое кино» журналистка, ее играет трогательная Дженнифер Кендалл, умершая в 1984-м, приходит на киностудию в павильон звукозаписи и видит потрясающий танцевальный номер. Полуодетые танцовщицы скачут по клавишам гигантской пишущей машинки. Режиссер объясняет, что это не больше, не меньше, как пишущая машинка жизни, и все мы выплясываем на этом могучем аппарате историю своей судьбы. «Это очень символично», — вставляет журналистка. «Спасибо», — самодовольно улыбается режиссер. Пишущие машинки жизни, секс-богини в мокрых от пота сари, индийский аналог пропотевших футболок, боги, сходящие с небес, чтобы решить дела смертных, магические зелья, супергерои, демонические злодеи и прочее – вот дежурное меню индийского кинозрителя. Способ передвижения, избранный блондинкой Глиндой, она прибыла в страну живунов внутри мыльного пузыря, мог удивить Дороти, которая отметила необычный вид и высокую скорость транспорта в стране Оз, но никак не индийского зрителя, в чьем понимании Глинда явилась в точности так, как и должна являться богиня, то есть экс-махина, буквально из машины. Точно так же оранжевые клубы дыма вполне подходят суперзлодейке, злой колдуньи Запада. Но несмотря на все сходные черты, между бомбейским кино и фильмами вроде «Волшебника страны Оз» есть существенная разница. Добрые феи и злые ведьмы могут внешне походить на божества и демонов индийского пантеона, однако на самом деле одной из важнейших черт мировоззрения волшебника страны Оз является веселый и едва ли не полный атеизм этого фильма. Религия напоминает о себе всего один раз. Тетушка М, разозлившись на мерзкую мисс Галч, признается, что много лет мечтала высказать ей все, что о ней думает, а теперь приходится молчать, ведь доброй христианке не подобает браниться. За исключением этого эпизода, когда христианское милосердие встает на пути старомодной откровенности, В фильме царит озорная атмосфера безбожия. В стране Оз религии и не пахнет. Злых колдуний боятся, добрых любят, но никого не обожествляют. Волшебник страны Оз считается чуть ли не всемогущим, однако никому не приходит в голову ему поклоняться. Это отсутствие высших ценностей придает фильму дополнительное очарование. В немалой степени его успех объясняется тем, что на экране показан мир, где нет ничего важнее любви, нужд и забот человеческих существ, а также, разумеется, существ оловянных и соломенных, львов и собак. Другое важное различие определить труднее, поскольку оно в конечном счете сводится к качеству. Большую часть индийских фильмов, как тогдашних, так и нынешних, следует отнести к разряду низкопробных. Удовольствие, которое от них получаешь, а иные из этих фильмов весьма занимательны, сродни удовольствию от поглощения пищевого мусора. Для бомбейского звукового кино всегда были характерны банальность сценария и безвкусная, кричащая картинка. Сделать фильм худо-бедно привлекательным помогают любимые массовой публикой звезды и музыкальные номера. «Волшебник страны Оз» тоже не обошелся без звезд и музыкальных номеров, но это, безусловно, хороший фильм. Помимо фантазии бомбейских лент, его отличает замечательная постановка и кое-что еще. Назовем это «правдой воображения». Назовем это, хватайтесь за револьвер, искусством. Но если «Волшебник страны Оз» – произведение искусства, то кто же художник, его сотворивший? Рождение самой страны Оз уже стало легендой. Лайман Фрэнк Баум, ее создатель, назвал свой волшебный мир по буквам OZ на нижнем ящике каталожного шкафа. Жизнь Фрэнка Баума была необыкновенной, похожей на русские горки. Родился в богатой семье, унаследовал от отца сеть небольших театров, и все их из-за плохого управления потерял. Написал одну успешную пьесу и несколько провальных. Благодаря книгам о стране Оз сделался одним из ведущих детских писателей своего времени, но все его другие фантастические сочинения успеха не имели. За счет удивительного волшебника страны Оз и его переделки в музыкальную пьесу Баум поправил свои финансы, но затем последовало разорительное рекламное турне по Америке с показом волшебного путешествия в слайдах и фильмах, после которого он в 1911 году объявил себя банкротом. Он слегка обносился, но не изменил своим прежним сюртукам, жил на деньги жены в Голливуде, в доме под названием Оскот, разводил кур и завоевывал призы на цветочных выставках. Следующий мюзикл «Тик-Ток» из страны Оз снова принес ему деньги, которые он потерял, однако, учредив собственную кинокомпанию «Озфилм» и предприняв неудачную попытку экранизации романов про страну Оз. 2 года он был прикован к постели, но, говорят, и тогда не потерял бодрости духа. В мае 1919-го он умер. И все же, как мы увидим, его сюртук продолжил жить, сделавшись по-своему бессмертным. «Удивительный волшебник страны Оз», опубликованный в 1900 году, содержит в себе немало ингредиентов того же магического зелья. Те же главные персонажи действуют в тех же местах, странствуют по дороге из желтого кирпича, борются с дурманом страшного макового поля, посещают изумрудный город. Однако фильм «Волшебник страны Оз» представляет собой тот редкий случай, когда кино оказывается еще лучше, чем хорошая книга, по которой оно снято. Одно из изменений, внесенных в сюжет, состоит в том, что продлено действие в Канзасе. В романе ему уделены 2 страницы до урагана и 9 строчек в конце. Кроме того, упрощена фабула приключений в стране Оз, отброшены некоторые побочные линии, такие как посещение воюющих деревьев, фарфоровой страны и страны квадлингов, которая в книге следует непосредственно за кульминацией, смертью колдуньи, и существенно тормозит действие. И еще 2 различия, которые не менее, если не более важны, цвета страны волшебника и башмачков Дороти. Изумрудный город у Фрэнка Баума был зеленым лишь по той причине, что всем там приходилось носить очки со стеклами изумрудного цвета. В кинофильме же он и в самом деле изумительно зеленый, как хлорофилл, за исключением, разумеется, разноцветной лошади, о которой все говорят. Лошадь меняет цвет в каждом эпизоде, для чего ее посыпали разными сухими смесями для приготовления желе. Фрэнк Баум не выдумывал рубиновых туфелек. У него это были серебряные башмачки. Баум верил, что американская экономика станет стабильнее, если перейдет с золотого на серебряный стандарт, и башмачки у него были метафорой магических преимуществ серебра. Ноэл Лэнгли, первый из трех официальных сценаристов фильма, вначале принял идею Баума, но в четвертом варианте сценария от 14 мая 1938 года с пометкой сверху «Ничего не менять» тяжеловесная металлическая обувь, далекая от всякого волшебства, была отброшена прочь, и на ее месте впервые появились нетленные ювелирные башмачки, выбранные, вероятно, ради их красочности. В 114-м кадре на ногах Дороти оказываются рубиновые башмачки, искрящиеся на солнце. Кроме Лэнгли, над сценарием поработали и другие. Флоренс Райерсон и Эдгар Аллан Вулф, вероятно, внесли туда идею «Нет на свете места лучше родного дома», которую я отношу к наименее убедительным в фильме. Одно дело желание Дороти вернуться домой, и совсем другое – дифирамбы Канзасу, которые не назовешь лучшим местом на Земле. Примечание. В 1992 году, когда я впервые опубликовал это эссе, у меня возникли некоторые затруднения с идеей родного дома, в причины которых я предпочел бы здесь не вдаваться. Слушай раздел 2 «Записки чумных лет». Не стану отрицать, что в те дни мне часто случалось задумываться о преимуществах доброй пары рубиновых башмачков. Конец примечания. Приняли ее, правда, не без споров. Судя по одной служебной записке, предложил этот лицемерный слоган помощник режиссера Артур Фрид. И после того, как Лэнгли разругался с Райерсон и Вулфом, сценарий доработал поэт, автор слов к песням фильма Йип Харбург, который и вставил в него ключевую сцену, где волшебник, не умея исполнить желания друзей, выдает им взамен символы, и к нашей радости это срабатывает. Имя Розы в конечном счете оборачивается самой Розой. Кого же в таком случае считать создателем волшебника страны Оз? Из сценаристов никого. Даже сам Фрэнк Баум не может единолично претендовать на эту честь. Что касается продюсеров, то свои приверженцы есть и у Мервина Лероя, и у Артура Фрида. Режиссеров у картины было не менее 4, самый заметный из них – Виктор Флеминг. Однако он ушел со съемок до их окончания ради «Унесенных ветром». Его неофициальной заменой стал Кинг Видер. Ирония судьбы. Этому фильму досталось больше всего «Оскаров», тогда как «Волшебник страны Оз» получил всего 3 награды – за лучшую песню – «Over the Rainbow» – «Над радугой», лучшую музыку, а также специальный приз для Джуди Гарланд. Но дело в том, что этот великий фильм, работа над которым сопровождалась сплошными сварами, кражами и халтурой, а результатом стала чистая, ненатужная и в некотором роде неизбежная гармония, этот фильм подошел чертовски близко к тому, о чем мечтает современная критика – к тексту без автора. Канзас у Фрэнка Баума безотрадное место, где все, что не видит глаз, серое. Серая прерия, серый дом, где живет Дороти. Что касается тетушки М и дядюшки Генри, то палящее солнце и свирепые ураганы сделали свое дело. Из ее глаз быстро исчезли задорные искорки, а со щек румянец. Лицо посерело и осунулось. Тетушка М похудела и разучилась улыбаться. Примечание. Цитируется по книге «Фрэнк Баум. Удивительный волшебник из страны Оз». Перевод с английского «Белова. Москва. 1993 год». Конец примечания. Дядюшка Генри не смеялся никогда. Он тоже был весь серый, от бороды до грубых башмаков. А небо? Оно было серее обычного. Правда, то-то всеобщая серость не коснулась. Он развлекал Дороти, не давая ей поддаться царившей вокруг серости. Он был не то чтобы цветной, но глаза у него блестели, шерстка отливала шелком. То-то был черненький. Именно из-за этой серости, которая копится и копится в безрадостном мире, и происходят все беды. Ураган – это сгусток серости, обращенный в вихрь, когда она сметает, так сказать, самое себя. И здесь фильм поразительно точен. Сцены, где действия происходят в Канзасе, вроде бы черно-белые, но на самом деле картинку образует множество оттенков серого, и они становятся все темнее и темнее, пока их не всасывает, чтобы порвать на куски налетевший ураган. Впрочем, ураган можно истолковать иначе. Фамилия Дороти – Гейл, то есть шторм. И во многих отношениях Дороти действительно напоминает бурю, всколыхнувшую забытый богом уголок. Она требует справедливости для своего песика, которого взрослые безропотно уступают могущественной мисс Галч. Не мирясь серой неизбежностью, которой подчинено ее существование, Дороти готовится бежать, но у нее слишком отзывчивое сердце. И когда профессор Марвел говорит, что тетя М огорчена ее бегством, она возвращается назад. Дороти представляет в этом Канзасе силу жизни, так же, как мисс Галч – силу смерти. Может быть, именно смятение Дороти, чувства, разбуженные ее противоборством с мисс Галч, и вызвали гигантскую змею из темной пыли, которая поползла по прерии, пожирая на пути все живое. Канзас в фильме не столь беспросветно уныл, как в книге, хотя бы благодаря появлению профессора Марвела и трех работников фермы. Четверки персонажей, которые перекликаются с образами волшебника и трех спутников Дороти в стране Оз, выступая их двойниками. Опять же, Канзас в фильме страшнее из-за того, что там присутствует реальное зло, тощее, с бритвенно-острым профилем мисс Галч, водрузив на голову шляпку наподобие бомбы или плум-пудинга и чопорно выпрямив спину, она разъезжает на велосипеде и требует поддержки закона в своем крестовом походе против Татошки. Мисс Галч привносит в кинематографический Канзас, помимо унылости замызганной нищеты, еще и постылость потенциальных истребителей псов. И это родной дом, милее которого нет? Это потерянный рай, который нам предлагают вслед за Дороти предпочесть стране Оз. Помнится, или это ложное воспоминание, когда я впервые смотрел фильм, родной дом Дороти показался мне чуть ли не жалкой дырой. Будучи счастливым обладателем хорошего и удобного дома, я не сомневался, что если бы меня занесло в страну Оз, я бы само собой стремился домой. Но Дороти, может, следовало пригласить ее остаться? Какое пристанище не выберешь, все лучше, чем такое. Пришла мне в голову и другая мысль, в которой надо было сразу сознаться, поскольку она поселила во мне подспудное расположение к мисс Галч и ее волшебному двойнику, злой колдунье. Иные скажут даже, что я благоволю втайне к любой особе, живущей по тем же ведьмовским законам. Мысли этой я не изменила сейчас. Мне противен Татошка. Как Голлум, персонаж другой великой книги сказочного жанра, говорит о Бильбо Бэггинсе. Бэггинс? На клочки бы его раздраконить. Примечание. Голлум, он же Смеагол, имя, которое он носил, когда был хоббитом. Один из ключевых персонажей произведений Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» и «Властелин колец». Конец примечания. Этот Татошка, тявкающий комок шерсти, коврик, что вечно путается под ногами. Умница Фрэнк Баум отвел собаке явно второстепенную роль. Песик веселил Дороти, а когда ей бывало грустно, имел обыкновение уныло скулить, что не внушает теплых чувств. Существенный вклад в действие книги Татошка внес всего лишь однажды, когда случайно опрокинул ширму, за которой прятался волшебник страны Оз. Татошка из фильма, напротив, намеренно оттягивает занавес и разоблачает великий обман. И мне, несмотря ни на что, видится в этом злостное пакостничество. Я ничуть не удивился, когда узнал, что дворняжка, игравшая Тато, усвоила нравы звезды и однажды даже остановила съемку, изобразив нервный припадок. Меня всегда мучила мысль, как могли авторы фильма выставить Татошку единственным, безусловно, достойным любви персонажем. Но что делать? Жаловаться бесполезно. Неугомонный парик на ножках прочно укоренился в фильме, и никто меня от него не избавит.